«Дядь», — подергал его за руку мальчик, — «а ты что, злодей, Хаем?» — посмотрел Саша вдаль. «Видимо, да». Глаза у парня загорелись от любопытства и азарта. «Тогда я тоже хочу стать таким, как ты, злодеем». После чего мальчик снял шлем с головы и отдел Саши. «Держи, у злодея должен быть крутой шлем». После чего быстро скрылся в доме вместе с младшей сестрой. «За время нашей поездки помощник императора рассказал, что мне предоставлена уникальная возможность, которой никто из зарубежных гостей ранее не удостаивался. Хотя оно и понятно, кто пустит в свои закрома чужака. Но времена такие, что и я уже не чужак, да и ситуация располагала. Во время поездки я проверил чат и узнал одну шокирующую новость. В Римской империи пропал генерал Юлий. Он сражался с некромантом и, оставшись прикрывать товарищей, исчез. Лермонтов, удивилась Лора. Я уточнил это в чате и получил неоднозначный ответ. Лермонтов не выходил на связь с момента открытия института. Хотя он и так был не самым общительным, но теперь он официально пропал. Так что и Кутузов, и Нахимов высказали предположение, что некромант, который предположительно напал на Римскую империю, и был Лермонтов. Власти страны официально никак это не прокомментировали, но приближенные к верхушке поделились четкой информацией. Надеюсь, он просто пропал. Лора вывела приблизительные прогнозы на то, что Юлий жив, и они, мягко сказать, невеселые. Это что получается? Теперь еще и о Римской империи думать, но факт остается фактом. Я постепенно терял контроль над ситуацией. Когда в дело вмешалось еще одно божество, все пошло наперекосяк. Когда же мы наконец добрались до оружейных, у меня немного отвисла челюсть. Я представлял себе все что угодно, но не огромный многоэтажный торговый центр с огромным мечом на крыше. По крайней мере, он так и выглядел. Я посмотрел на сопровождающего. «Добро пожаловать в оружейную номер 7». «7», — воскликнул я. «Хотите сказать, что есть еще 6?» «24, если быть точнее. Но спешу вас огорчить, это не самая большая, только вторая по объему оружия. Первая, к сожалению, находится в другом городе, а как мне объяснили, нам надо как можно быстрее. Я даже боюсь спросить, какого размера первая оружейная. Если хотите, мы можем потом объехать еще 4», поклонился мужчина. «Нет-нет, думаю, мне и тут всего хватит за глаза». Конечно, защита была на высшем уровне. Меня провели через несколько степеней, проверили болванчика и еще проделали кучу других процедур. «Это не только для нашей безопасности», пояснил сопровождающий, «но и чтобы выявить ваш уровень возможностей. В смысле, если совсем простым языком, то чтобы пользоваться некоторыми орудиями, необходим соответствующий уровень магии, ранга и сил». Ему вручили бумажку и, судя по удивленному виду, он не ожидал такого. «Поздравляю вас, господин Кузнецов, вам разрешен доступ к последним этажам», — кивнул он. «Еще сенсей обещал познакомить меня с командой. Видно было, как скривился мужчина, когда я назвал его императора сенсеем. Но если честно, думаю, и так ясно, как мне на это положить. Они будут ждать вас в зале для переговоров. Тогда, для начала, я бы хотел с ними познакомиться, а уж потом снарядить всех, как вам удобно». Мы поднялись на нужный этаж и вышли в огромный пустой зал. «Это точно то место?» – удивился я. «Конечно», – кивнул сопровождающий. «Зал для переговоров. Тут также проводит тесты сам император. Мало кому из гостей выпадала честь посетить этот великолепный зал. Да, должна признать, помещение приличное. Тут есть где разгуляться», – ответила Лора. «Стены укреплены, высота потолка 50 метров. Присмотревшись, на стенах можно было увидеть сколы и пригарины от заклинаний. Видимо, Мэйдзи сюда частенько заглядывает. Или его команда. А где, собственно?» Секунду, сопровождающий кому-то позвонил и сказал, что я жду раненов. Через минуту с другой стороны зала вошли 5 человек. «Почему я не удивлена?» — вздохнула Лора. «Это были продукты своего времени. Буквально. Разодетые в пестрые одежды и с пафосными прическами. Здоровяк, похожий на сумоиста, только вместо набедренной повязки какие-то металлические пластины. Сверху жилет, который был настолько мал, что я удивлялся, почему он еще не треснул на нем. Также был высокий худой мужчина в шляпе и плаще а-ля ковбой. Еще и постоянно жевал зубочистку. Девушка-качок в доспехах, как у Лоры, когда она фанатела по викингам. За спиной огромная двуручная секира, на голове повязка. Еще одна девушка была, наоборот, очень миниатюрная и едва доставала мне до плеча, с большим старым посохом и в голубом халате. Ее несоизмеримо большая грудь едва удерживалась двумя застежками. Вот за кого я переживал, так это за них. Ну и на десерт, робот. Да, самый настоящий робот. Человека в нем точно не было. С кучей неоновых светящихся диодов. За спиной два меча. На голове антенна в виде рогов. Скорее всего, у него есть оператор. Лора. Да, уже вычислила. Моментально ответила она. В подвале. Целый штат. Оператор этой шайтан-машины там же. Пятеро встали напротив меня. Судя по их скептическим взглядам, они мне не сильно доверяли. Я повернулся к сопровождающему. Простите, но они мне не нужны. То есть как, всполошился мужчина. Это лучшие воины и маги. Они могут такое. Да мне особо и не надо столько, пожал я плечами. Если честно, я представлял кого-то больше напоминающего отряд спецназа, элитных бойцов или солдат, но не этих клоунов, а по-другому их и не назвать. Они мне точно запарят всю операцию. Мне нужны пилоты истребителей, продолжил я, глядя на сопровождающего. Простите, но, эй, парень, дерзко крикнула здоровая девушка с секирой, ты бы выбирал выражение, мы тебе не ребятки на побегушках. И способны справиться с любой задачей, от скрытного проникновения до уничтожения целого острова. Может и так, но по мне, вы слишком заметны, и сомневаюсь, что вы можете мне чем-то пригодиться в ближнем бою. Скорее, я буду отвлекаться на вас, чтобы вас не прибили. Толстяк медленно подошел ко мне и положил руку на плечо, явно намереваясь продемонстрировать свою силу. Ты слишком много болтаешь для такого маленького человека. Хотя я был с ним одного роста, попрошу заметить, то, что ты ученик нашего императора, еще не значит, что ты можешь так с нами говорить, кивнул мужик-ковбой. Толстяк увеличил напор. Не стоит этого делать, предупредил я. А то что, наклонился он, думаешь, император тебя спасет? От кого? От тебя что ли? Да, может, я вначале был немного груб. У нас слишком разные менталитеты представления о битвах. Для них это еще и самовыражение. Поэтому они так одевались, как бы показывая, что они уникальные. По мне, так лучше бы они не светились. Зачем показывать своим видом, что ты лучший, если за тебя говорят твои поступки? Я взял за пухлую руку и медленно убрал ее с себя. Хотя толстяк уже использовал энергию, чтобы приложить больше сил. Видимо, у него предрасположенность физического характера. «Давайте не будем ссориться», произнесла маленькая пышногрудая девушка. «Да», — механическим голосом ответил робот, «все можно уладить куда цивилизованнее, простым поединком». «Согласен», — тут же согласился я. «Для меня это было самым быстрым решением проблемы, так как они все равно бы со мной увязались, а так увидят разницу в силе». Сопровождающий уже набирал императора и включил громкую связь. «Господин, ситуация вышла из-под контроля. Дай угадаю, мои дорогие ранены захотели спарринг», — раздался довольный голос императора. «Мой господин», — крикнула девушка-качок, — «надеюсь, вы не против, если мы немного помнем вашего ученика?» На том конце раздался довольный смех. «Михаил Кун, ты слышишь меня?» «Да, сенсей». «Что ж, тогда заявляю, что вы можете не сдерживаться. Никто из вас, это приказ, как учителя и императора, можете использовать все, что у вас есть». «Ясно?» «Да», — хором ответили ранены. «Но, конечно же, не убивать. Ну и можете ввести свои ограничения». После он отключился. «Как насчет того, что кто первый упадет на спину, тот и проиграл?» — предложил я. «Мы же не хотим до смерти избивать друг друга». «Без проблем», — кивнул ковбой. «Кто первый?» «Первый». Таких условий не было. Я улыбнулся и достал из кольца два меча и все детальки болванчика. «Нападайте все одновременно». Глава 8. Пособие о том, как получить доступ к оружиям. Когда я сказал, что хочу драться со всеми сразу, ранены переглянулись и разразились хохотом. Смех был громким, долгим, с явным оттенком снисхождения. «Не, мужик, ты серьезно?» Ковбой прижал шляпу к бровям и глянул на своих приятелей. «Да мы тебя в щепки». «Сначала прошло 6 секунд», — ответил я. «За это время я уже придумал 3 способа, как вас прикончить». «Блефует», — произнесла Качкесса, но по напряженному лицу было видно, не до конца уверена. «Он не проблема», — процедил робот. Его руки со щелчком сложились, превращаясь в грозное оружие. «Тебе, пожалуй, лучше помолчать, и как можно дольше», — усмехнулся я. «Видимо, вы не уловили главный момент, веселье закончилось». Лора стояла рядом, верная как всегда, в руках неизменный миниган. «Покажи ребятам, что мы не шутим», — сказал я, с удовольствием. Она щелкнула пальцами. Из корпуса робота посыпались искры. «ЧТПРСХО», — начал он, но так и не договорил, рухнув навзничь. Остальные бросили на него изумленные взгляды. Смеяться больше никто не пытался. В руках у каждого мгновенно появилось оружие. «Похоже, вас осталось четверо», — сказал я. «Пока я валялся в палате, пересмотрел кучу аниме. Там в такой момент всегда делаю пафосную стойку». Я встал, раскинув руки в эффектной боевой позе. «Так и будем глазки строить, или начнем уже?» Сопровождающие императорской семьи. Кацухиро Катаридзава. Кацухиро стоял в стороне, затаив дыхание. Казалось, что если он вдохнет хоть на долю секунды, то нарушит ту хрупкую, напряженную тишину, и расплата последует немедленно. В его голове вертелась одна единственная мысль. Как этот на вид простой парень осмеливается так спокойно разговаривать с элитой императорской армии? Перед ним стояли ранены, легендарные боевые маги, цвет военной мощи страны. После гибели их предводителя, Миямото Мусаши, мага высших сил, они заняли одну из верхних строчек японского рейтинга. Каждый из них словно армия в одном теле, а этот Кузнецов стоял будто перед школьным советом, без страха, без напряжения, как будто знал, чем все закончится. Да, Кацухиро слышал, этот молодой человек, ученик самого императора, но все же игнорировать раненов, непростительная дерзость, и все же он не дрожал, не моргнул, не сделал ни одного жеста, выдающего тревогу. Напротив, стоял, как тот, кто уже видел будущее, и вопросов становилось все больше. Два меча висели за его спиной, один тонкий, изящный, словно выкованный из утреннего тумана, другой, массивный, тяжелый, переливающийся металлическим градиентом с замысловатой гардой, а над его головой ритмично кружились сотни крохотных металлических фрагментов. Кацухиро знал, это питомец, никогда прежде его не видел, но сразу понял, это не просто магический артефакт, это хищник, опасный, послушный лишь одному Михаилу. Первым сорвался с места Гатарюдзи, восточной стрелок и лучший снайпер среди ранинов. Рука мгновенно метнулась к револьверу, но одна из парящих деталей резко дернулась и ударила по оружию, сбив прицел. Михаил и не думал нападать, он сделал лишь шаг вперед, легкий, почти танцевальный, и мечом подсек Гата под колени. Тот рухнул навзничь, охнув. «Ау! Минус один!» — тихо пробормотал Кацухиро. Следом, как снаряд, вылетел Хинамарузума, гигант, больше похожий на живой танк. Земля дрогнула от его рывка. Асфальт растрескался под пятками. Он мчался, уверенный, что сметет Михаила, словно щепку. Но Михаил скользнул под ним, вынырнул с другой стороны, и вновь в дело пошли металлические элементы. Они сложились в ступеньку, и Хинамару, не ожидавший подвоха, споткнулся. Одного движения Михаила хватило, чтобы ухватить исполина за ногу и опрокинуть на спину. Кацухиро наблюдал, раскрыв рот. Это не бой, это искусство, танец. И Михаил, дирижер. Теперь понятно, почему император выбрал именно его. На арене остались двое. Хильда, воительница, и Мадока Магика, боевая волшебница. Опытные, опасные. Переглянулись и без слов начали действовать. Мадока встала позади, подняла посох и наделила подругу временным усилением. Мышцы Хильды напряглись, тело стало шире, выше. Ее секира описала в воздухе дугу, оставив за собой огненный круг. В то же мгновение ведьма выпустила в Михаила разряд молний. Он лишь вытянул руку и принял удар на себя. Все замерли. Даже ранены не скрыли удивления. Хильда зарычала, сжала секиру и бросилась в атаку. Ее глаза полыхали яростью, кожа наливалась алым, будто раскаленный металл. Но Михаил исчез, или почти. Он вновь оказался позади и мгновенно сократил дистанцию до волшебницы. Та, растерявшись, попыталась отступить. Михаил перехватил меч, взялся за лезвие и гардой, точно как хирург скальпелем, подцепил пятку девушки, а затем аккуратно подхватил ее, не дав упасть. «Упс, осторожнее», — сказал он, улыбаясь. «Вы оступились». Он мягко опустил покрасневшую Мадоку на пол. Осталась только Хильда. Михаил повернулся к ней и спокойно двинулся навстречу. Та взревела, как раненый медведь, и обрушила шквал яростных ударов. Бетон разлетался в стороны, как щепки. Кацухиро наблюдал, не в силах отвести взгляд. Михаил отбивал каждый удар, ни разу не задействовав питомца. Тот продолжал кружить в воздухе, словно металлический рой пчел. Наконец, Михаил подошел вплотную. Хильда тяжело вздохнула. «Сдаюсь», — сказала она и опустила секиру. «Вы были сильны». Я поднял руку, и болванчик спрятался в кольце, сделав круг почета. В конце он сложился в знак мира. «Не ври», — произнес ковбой. «Ты даже и не наполовину так не напрягся, как мы». Я не стал спорить. У каждого своя правда. Но даже в этой битве я почерпнул кое-что новое. «Мы бы могли с вами разработать план», — сказал я, «но у меня слишком мало времени. В моем родном городе сейчас идет сильный прорыв и открылся какой-то неизвестный портал, из которого лезут твари. Так что прошу прощения, я поклонился, но мне действительно некогда. Неужели мы ничем не можем помочь?» — удивилась девушка-боец. «Простите», — неловко поднял руку мой сопровождающий, «но что делать с ним?» «А, пустяки», — отмахнулся сумоист. «Сейчас вызовем техников. Для них это не проблема». «Не стоит», — остановил я его. Лора вырубила блокировку. Робот зашевелился и медленно встал, словно спящая красавица после спячки. «Как у вас это получилось?» — спросил он. «Секрет рода», — буднично пожал я плечами. «Кстати, вы все же можете мне пригодиться». На лицах ранинов промелькнула радость. «Вот уж не думал, что их так просто обрадовать. Мы можем обсудить, что вам делать, когда поднимемся наверх», — спросил я у сопровождающего. Тот быстро кивнул. «Наверх?» — удивилась волшебница с большой грудью. «Господину Кузнецову был выдан доступ на последние этажи оружейни». «Вау!» — хмыкнул ковбой. «С этого и надо было начинать. Мы бы не тратили ваше время, господин Кузнецов. Пока мы поднимались и проходили бесконечные уровни доступа, я проверил, как там себя чувствует Богдан. Его доставили из больницы уже после того, как меня выписали. С ним был Кицуня. Они находились с рыцарями в апартаментах и занимались какой-то фигней. Почему, я даже не удивлен», — вздохнул я. «У них был целый холодильник мороженого, и они расположились на огромном диване перед телевизором и смотрели аниме. Ей-богу, оставили детей одних. А чего ты ожидал? Что Богдан, что девочки. Я не сомневаюсь, будь там какой-нибудь конструктор, они бы с удовольствием все бы в него играли», — хихикнула Лора. «А мы проходили очередной уровень защиты. Я также проверил Машу и Свету через болванчика. К ним приставили кучу охраны, как от своих родов, так и Трофима. И было забавно наблюдать, как обе мои супруги едут из центра домой, а за ними тянется целая вереница машин. Больше, чем у Романовых, попрошу заметить. В Широкого дела обстояли не так хорошо. Там продолжались битвы, как в городе, так и у стены. И даже Посейдон не мог ничего с этим сделать. Валера же до сих пор торчал в Москве. Точнее, не так. Сейчас он в Северном поясе и тоже закрывал прорыв, спасая какой-то населенный пункт у Северной империи. Валер, да че тебе надо, Миша? Не беси, а ты не попутал, решив, что я твой мальчик на побегушках. Я думал, мы с тобой партнеры и друзья, которые выручают друг друга в тяжелые моменты жизни. Тут же ответил я на его упреки. Да, замялся он и получил в лицо огромную ледышку от чудовища. Погоди, я видел, как он испепелил тварь за пару секунд. Сейчас тут закончу и пойду в Широкого. Посейдон показал, что там за портал. Не ссы, закроем, — уверенно сказал он, и я немного успокоился. Но все же без жертв не обошлось. В момент прорыва и открытия портала погибло несколько студентов и два преподавателя, и неизвестно сколько простых жителей. Посейдон сказал только то, что знал. Угольки уже работали на передовой. В последнее время они больше выполняли роль суперстроителей, способных работать в тех условиях, в которых даже строители Ковальского не могли. И это еще один плюсик в мою карму, хотя на это затрачивалось много энергии. Собственно, как и Посейдон, в поместье все было куда стабильней. К нему монстры так и не смогли даже близко подобраться, потому что первую линию обороны проходило только 20% тварей, а дальше уже Любавка была начеку. Я отдал приказ Трофиму, чтобы он эвакуировал всех мирных жителей в особняк до закрытия портала и прорыва. И всем этим сейчас занималась моя гвардия. Да, иногда были стычки с монстрами, но они уже достаточно натренированы. Да и летающие машины выступали своеобразным джокером. Так что если мои ребята видели монстра, они или расстреливали его с воздуха, или просто кидали в него гранаты. Иногда и стреляли из базуки. Но постепенно они вывозили мирных жителей, а в поместье им уже предоставлялось все необходимое. Но мне казалось, что это еще не все. Что-то затевается. Не могу объяснить, что именно, но все мои чувства буквально трубили об этом. Тем временем, мы прошли последние металлические двери и попали в самый закрытый отдел оружейный. «Вау!» — выпалила воительница. «Я тут впервые. Всегда хотел тут побывать», — прошептал сумоист. Я же был более прагматичным. Осмотрелся. Большой зал. Очень большой. Куча отдельных комнат, как в музее. Каждое оружие стоит в специальных стеклянных шкафах, на некоторых кодовые замки. Хотя зачем, после всех этих бесконечных досмотров, я так и не понял. Можете выбирать любое оружие, господин Кузнецов, отвесил очередной поклон сопровождающий. Как закончите, сообщите. Вопрос, поднял я руку. Могу я делиться с ними оружием на время операции? Разумеется, кивнул тот, отошел в угол зала и сел на стульчик. Раненые затаили дыхание, услышав, что им что-то перепадет. Так, за мной, махнул я рукой и обратился к Лоре. А ты запоминай. Потом напряжем Унура, чтобы выдал нам что-то похожее. Ничего не треснет, удивилась Лора. Вдруг это секретные разработки императора, а нас это останавливает, улыбнулся я. Хе-хе, правильный ответ. После тщательной проверки всех предметов я выбрал для себя только мелкие артефакты. Мечей мне не надо. Все же чувствовал, что родовой меч мне не простит. А Ерх, пока сильнее него я не встречал, хоть пока мне так и не удалось раскрыть его потенциал до конца. Затем мы с Лорой немного переделали план подранинов. Нет, основная часть за мной и за Богданом, Лорой, Кицуней и Болванчиком, но вот эти ребятки, пусть прикрывают. Они будут плавать у берега и ждать сигнала, когда можно будет крушить и ломать, если все получится в лучшем виде. Но пока главная задача, помимо того, что надо наконец разобраться с этими треклятыми генералами хаоса, спасти заложников. «Принарядить эту пятерку нужно по последнему слову», сказала Лора, расхаживая перед их глупыми лицами. «А то еще оставим Японию без защитников. После смерти мага высших сил это будет как-то неудобно». «Согласен», кивнул я. «Ребята, сейчас мы и вам подберем что-нибудь». Их глаза засверкали. «Чтобы вы не сломались в первые 5 минут битвы». На них тут же легла тень. «Нет, я не собирался снова их обижать, но нужно быть честным, с генералами хаоса и Распутиным шутки плохи, поэтому экипировать эту пятерку нужно так, как и своих собственных ребят». «Эй, ты, как там тебя?» Обратился я к самой мелкой. «Мадока», сказала волшебница и сделала шаг вперед. «Боевой маг», задумалась Лора. «Пусть одевает легкую броню и берет хороший посох для дальних атак и какую-нибудь заточку для легких случаев». Я повторил то же самое Мадоке, а затем мы подобрали ей обновку, чтобы она и кастовала вдвое быстрее, умела левитировать и чтобы чужие заклятия отлетали от нее как мячики. Что-то подобное мы нашли, но вышла одна проблема, а именно, размер достоинств Мадоке. Она не влезала в него в одни доспехи. «Может, их лучше на воле оставить», — хихикнула Лора, наблюдая, как покрасневшая до ушей Мадока запихивает свои арбузики в броню. Аче будет отвлекать внимание мужской части врагов. К счастью, нужный комплект доспехов мы нашли, и отделения там были как раз под размерчик Мадоки. Он, как и шлем, был желтого цвета. Под конец я протянул ей кинжал с возможностью парализовывать противников, и она побежала крутиться перед зеркалом. Теперь пришла очередь бойцов ближнего боя. Хинамаразума, толстяка, выполняющего роль танка, мы нарядили так тяжело, как только могли. Требовалось превратить его в ходячую крепость, и скоро мы нашли подходящие доспехи. Они больше напоминали турнирный рыцарский комплект, но с восточной изюминкой. Все было покрашено в красивый зеленый цвет. Затем подобрали щит с функцией отражать атаки и меч с возможностью отбрасывать врагов. Следующей была Хильда. Ей нужна подвижность, поэтому мы нарядили ее в шмотки попроще. Нечто среднее между вариантами товарищей. Ей подошел красивый розовый, с блестками. Но вот оружие ей требовалось первоклассное, поэтому... Вот это да! Раскрыла рот Лора, когда мы подошли к витрине, за которой стоял огромный, длинный меч. Вернее, нечто, напоминающее его, а так это больше походило на огромный кусок железа с ручкой, перетянутой бинтом. Гарды у него не было совсем. «Ну-ка, попробуй поднять», — сказал я, и Хильда схватила эту штуковину. Ее тут же едва не прихлопнуло, но она оказалась упорной штучкой. Мигом взвалила его на плечо и сделала несколько пробных взмахов. У меня аж волосы зашевелились на загривке. Мощи он был недюжинный. «Нужны артефакты, усиливающие физические силы», — сказала Лора, и мы подобрали Хильде парочку, чтобы она могла размахивать этим монстром как тростинкой. Довольная, как маленькая девочка, она побежала переодеваться, вернее, поплелась под тяжестью своих новых игрушек, а мы занялись Гатарюдзи, первым японцем на Диком Западе. Полагаю, ему пригодится эта штука, увеличивающая ловкость, Ткнула Лора в красный доспех. «Еще пусть берет вот эту пушку. Думаю, ему понравится. Твою мать!» Сощурился Рюдзи. Стоило ему напялить шлем. «А можно было еще резче, мое зрение же идеально. Не бывает ничего идеального», — пожал я плечами. «Давай иди одевайся. Так, а теперь ты». Передо мной стоял один робот. «Тебя-то как зовут, друг?» — спросил я, и тот ответил. «Техновоин», — кивнул он. Лора фыркнула. «А пафоса-то сколько?» Я почесал голову, и тут проследил за его взглядом. Из дальнего угла выглядывал. «Нет, Миша, нет, да, это была судьба, огромная и фиолетовая. Она сидела на корточках, обняв колени, и смотрела на нас, недобро. Видя мою реакцию, наш сопровождающий встал со стула и, подойдя к пульту, ткнул в него пальцем. Глаза этих гигантских доспехов тут же зажглись. Пасть раскрылась, и оттуда раздалось рычание. Даже мне стало немного не по себе. Кажется, я видел похожий в том мультике, где одного плаксивого мальчика заставляли уничтожать монстров. Почесал я затылок. Был он в пятеро больше, но и этот внушает. «Его тоже забираете?» — улыбнулся сопровождающий. Я кивнул, а техновоин, пискнув как ребенок, полез мерить свою новую броню, а я повернулся к остальной четверке. Все были полностью экипированы. Подхватив оружие, все встали в эпичную позу. Миша шлепнула себя по лбу Лора. «Может, все же оставить их тут, а вдруг они потеряются?» Затем по помещению пронесся звериных рык, и доспехи, в которых минуту назад пропал техновоин, задвигались. Поздно. Глава 9. Сломанный меч. Целая рука. Все запрыгнули в большой грузовик с неприметным гербом императора на весь бок и поехали за последними участниками моей импровизационной группы. Во время поездки все хвастались своими обновками. Даже робот в роботе, и тот был доволен. Хотя именно с ним и было забавнее всего. Операторы техновоина сейчас открывали бутылку шампанского. И все из-за того, что им позволили занять боевой технокостюм 7-го класса в фиолетовом исполнении. Да, именно так эта штука и называлась. Видимо, даже такие умные ребята были подвержены японской массовой культуре. Уточним еще раз. Вы стоите только на подстраховке. На катере. Ясно. На всякий случай, повторил я. Уверен, улыбнулся ковбой, красиво крутя новый пистолет. Уверен, молниеносным движением я смог забрать у него оружие, так же красиво покрутить и положить рядом с ним. Не стоит играть с оружием. Прошу прощения. У небоскреба все выскочили и изъявили желание пойти со мной. В машине им было скучно. Я же не был против. Хотя мне казалось, что они хотят посмотреть на того, кого я посчитал лучшим вариантом, чем они. Поднявшись в апартаменты, первое, что мы услышали, это музыку. Из зала доносились женские стоны. У меня аж в глазах потемнело. Почему я не проверил заранее через болванчика? И вообще, что они там делают? Пока остальные всячески притворялись, что не слышат ничего, я отправил болванчика на разведку. Так, повернулся я к гостям. Спокойно, расслабились. Ничего страшного нет. Когда мы прошли в зал, то увидели довольно необычную картину. Хотя для меня она была как раз обычной. Только еще и Богдан идеально вписался в женский коллектив. Ногу на красную, левую руку. Теперь правую ногу на синий. Три рыцаря стояли в позах, которые мне даже не снились. Под ними была клеенка с цветными кружками. Они играли в твистер. Когда-то в институте играл в такую игру, и мне тоже приходилось иной раз прикладывать нечеловеческие силы, чтобы удержаться и не упасть. «Дамы», — громко произнес я, — и Богдан. Из-за безудержного веселья они даже не услышали, как мы пришли. «Миша», — воскликнули девушки. «Ой, здрасте». Причем последнюю фразу они произнесли на вполне приемлемом японском языке. «А где? Тут еще одна игра», — крикнули оставшиеся две девушки. Обе спустились и поздоровались. Мужская часть коллектива Ронинов немного покраснела, если так можно выразиться, так как мои девочки были опять, мягко скажем, в не в самых прикрытых нарядах. Хотя даже простая майка смотрелась на них довольно провокационно. «Кого-то не хватает». Смотря, как девушки выстраиваются в шеренгу, я через внутреннее хранилище связался с Кицуней. «Миша, а ты зачем привел аниматоров? Какой-то праздник», — искренне удивилась Лира. «Не то чтобы», — вздохнул я, проходя в гостиную. «Познакомьтесь, Ронины, это мои рыцари. Рыцари, это 47 ронинов. Раз, два». Андромеда даже пальцем показывала на каждого. Но Миша первым опомнился, как ни странно, ковбой, и, соблазнительно улыбнувшись, поправил шляпу, а затем сказал: «Девушки, это чтобы запутать врага. Конечно, я знал, какое впечатление производят мои девушки на окружающих, особенно на магов или бойцов. Многие поначалу думали, что они заняли эту должность, так сказать, по блату, но потом как-то быстро меняли свое мнение. И тут, признаюсь, я думал, будет так же, но ошибся. Группа японских магов почтенно поклонилась. Никто из них даже не сказал что-то против рыцарей. А во, посмотрите, Хильда подошла к Андромеде. Разве это не письмена от того старика? Действительно, кивнула волшебница. Его работа, какая искусная. Сумаист Хинамара с интересом разглядывал рисунки на теле девушек, и, нет, в его взгляде не было ни следа похоти. Он искренне поразился мастерству рисунка. Какая точность? Он достал из внутреннего кармана очки и нацепил на нос. Выглядело комично. «Дамы, а можете показать процесс извлечения оружия?» А они и сами не против, и даже крутились перед ранеными, давая разглядеть татуировки, но когда их попросили показать, девушки посмотрели на меня, и только когда я кивнул, Гидра медленно продемонстрировала оружие. «Вау!» – хором произнесли японцы. «Удивительная работа! А знаете, у Ханы тоже есть такая!» – довольно воскликнула Мадока. «Только это не настоящее!» Девушка-воин задрала рукав и продемонстрировала маленькую татуировку кинжала. Когда она достала клинок, он был не больше кухонного ножа. «Вот так», — вздохнула девушка, крутя его в руке. «Вообще бесполезный, его даже заточить нельзя». Лира подошла ближе и потрогала клинок. «Ну да, туповат, больно было». Японка только ухмыльнулась, ударила себя в грудь кулаком и заявила: «Я привыкла терпеть боль, а мне было очень больно», — вздохнула Андромеда, гладя свои татуировки. Со второго этажа послышался шум. Кто-то использовал смыв в туалете. Хотя почему кто-то? Потом раздались тяжелые шаги. «Добрый вечер», — низким голосом произнес Богдан, спускаясь с лестницы. «Я прям почувствовал, как ранены напряглись. Каждый непроизвольно потянулся к рукояти своего оружия». «Ну да», — Богдан выглядел внушительно. «Высокий, широкоплечий, крылья, похожие на плащ, волосы, зачесанные назад, и пристальный взгляд». «Что это такое?» – прошептала волшебница Мадока. Богдан подошел к группе японцев. Те инстинктивно попятились. «Спокойно», – улыбнулся я. «Это самый добрый парень в мире». И похлопал его по спине. «Уверен?» – удивился Богдан. «Откуда ты знаешь? Может, где-то в Британии или Австралии есть подобрее человек? И как определяется эта доброта? Есть шкала? Ох, пожалуйста, кто-нибудь откройте форточку!» – крикнула Лора. Когда он успел нахвататься этого всего у Посейдона? «Да и ты хорош», — погрозила она мне пальцем. «Сам же в курсе, что он буквальный парень. Он вообще человек?» — произнес робот. «Да», — с уверенностью кивнул я. «Мой родственник вообще-то». Ранены посмотрели на меня, как будто только увидели. Хотя их можно понять. Я испытал примерно такие же ощущения, когда встретился с Богданом впервые. Натянутую атмосферу нарушил последний не представившийся участник нашей банды. Из туалета раздался довольный тявкой по ступенькам, ТГДК, выбежал Кицуня. «Так, стоп», присмотревшись к лисенку, я сурово посмотрел на Богдана, а потом на девочек. Те ойкнули и расселись на диване, поджав под себя ноги, и сложили руки на коленях. «Почему у него нарисованы красные пятна на щеках?» «Ну», почесал голову Богдан. «Мы смотрели мультик, и там у зверька были красные щеки. Он еще молнии пускал. Ну и они предложили. А ты это сделал?» — возмутился я. «Да, да ты посмотри, какой он милый и красивый». Я посмотрел на лисенка. Тот и вправду был милым и красивым. Судя по его довольной морде, его все устраивало. «Охренеть», — прошептал сумаист Хинамару и протер очки. «Это же, ага», — с замиранием сердца произнесла Хильда. «Кицуны, Михаил, у вас питомец кицуны, настоящий?» — спросил ковбой Гота. «Ну да, было дело», — развел я руками. Раненые обступили кицуню, выдерживая почтительное расстояние. Для них это священное или даже мифическое животное. Мадока присела перед ним и неуверенно вытянула руку. «Можно?» — посмотрела она на меня, и я кивнул. Они подползла поближе и аккуратно погладила кицуню. Тот понюхал ладонь, лизнул пальцы и дал себя погладить, а после вообще уткнулся своим носом в грудь девушки. «Опять он любимец девушек», — хихикнула Лора. «Судя по взгляду нашего сопровождающего, он сам бы не прочь побыть на месте лисенка». Все формальности были соблюдены, все со всеми познакомились, и теперь можно двигаться. Я не стал задерживаться, только забежал сполоснуться и переоделся в доспехи. Через 10 минут все были готовы. У Богдана не было особых приспособлений или орудий, так что я взял ему из оружейни двуручный меч. «Держи, а во, какая штука!» Без энтузиазма покрутив оружие в руках, произнес Богдан. «Мы с Лорой тщательно подобрали меч под характеристики, чтобы ему было комфортно. Это одно из тех оружий, которое в фильмах называют легендарным. Если он и не дотягивал до верха, то не прям чтоб сильно. Но я всегда дрался голыми руками», — пожал Богдан плечами. «Мне просто так привычнее». После чего он вытянул левую руку и с размаху рубанул мечом по ней. Признаюсь, даже у меня немного ёкнуло сердце. Ранены ахнули. Но Богдан не получил никаких повреждений, а меч раскололся на две части. «Кажется, он бракованный», — пожал плечами тот и пошел к выходу. Сопровождающий медленно подошел к обломкам, взял их в руки, покрутил, посмотрел, а потом поднял на меня взгляд. «Это же меч тысячелетней войны», — чуть ли не плача произнес он. «Может, поэтому он и сломался, потому что ему 1000 лет», — улыбнулся я, но было немного стыдно за такой конфуз. Попрощавшись с дамами, мы спустились и прыгнули в машину. Кицуня, к тому времени, стал общим любимцем, и всю дорогу до порта его гладили и игрались. По приезду нас ждала небольшая лодка, напичканная артефактами скрытности. Как объяснил сопровождающий, ее вообще невозможно отследить, ни визуально, ни на каком уровне восприятия. Также все, кто в ней находится, будут скрыты, и какой бы ни был сильный маг, нас не увидеть, сомнительно. «Но окей», — заявила Лора, делая сканирование. «Я уже ничему не удивляюсь. Мы забрались на судно. Проблемы возникли только с роботом. Его размер мешал поместить его в трюм, так что мы накрыли техновоина брезентом. А еще она может погружаться под воду», — с гордостью заявил капитан судна, полноватый, но с добрыми глазами мужичок средних лет. «Трюм водонепроницаемый», — удивился Гата. «Нет, проницаемый», — ответил капитан. «Так что вам придется задержать дыхание». «Как-то непрактично», — пожал плечами Сумаист Хинамару. «Да ладно», — махнул тот рукой, — «это на крайний случай». Он запустил мотор, на удивление, бесшумный, и мы отшвартовались. Лора заявила, что плыть нам около 4 часов, и, возможно, мы окажемся там только под утро. Безымянный остров Японии. По длинному, мрачному коридору размеренно шел Захар. Он уже несколько часов гулял по этому месту и подмечал мелкие детали, которыми заполнил тут все Распутин. Весь остров, это и была крепость. Коридоры, залы, пещеры, остров буквально ими пронизан. Стены и здания в центре было просто для виду. На самом же деле вся основная часть находилась под ним. И нельзя сказать, что это были пещеры. Далеко не так. Например, Захар находился в зале с панорамными окнами, которые выходили на море. Были и такие, которые открывали леса и горы. Он понимал, что это иллюзия, и даже парочку раз проверил, потрогав руками, но выглядело довольно неплохо. Это создавало впечатление масштабности и величия, чем только не тешат свое эго эти жалкие людишки. Захар давно думал о том, что в этом мире все какие-то пафосные, любит хвастаться своей силой, разговаривать во время сражений, например. Раньше, когда он захватывал с господином нечто другие вселенные, там все происходило куда проще и понятнее. Тех, кого они уничтожали, сражались молча, до последней капли крови, или другой жидкости. Да, были болтуны, но в момент смерти они молчали. Но тут же, мало того, что его господин никак не мог захватить эту маленькую планету, так на нее обратило внимание еще одно божество. Не такое сильное, но очень коварное и хитрое. И у него получалось сделать даже то, что не выходило у нечто. За время, проведенное в гостях у Распутина, Захар и Марина успели связаться с другими генералами хаоса и приближенными. И пока нечто пытался завоевать мир монстрами и закидывал метеоритами землю, небесный пастух умудрился завербовать аж 2 сильных магов из отряда Кузнецова. Да, эту фамилию пришлось выучить всем, кто остался в этом мире. Хоть у господина и зажила рана от прошлой встречи с Кузнецовым, сейчас эта фамилия всплыла вновь. И судя по тому, как он сражался в Японии, следующая встреча могла закончиться для них плачевно. Такую сильную фигуру нельзя не учитывать на поле боя. Также стоило держать в уме еще 3 переменные, которые ой как могут навредить. И как же хорошо, что они не перешли к активным действиям и занимаются своими делами. Первый, конечно, царь Российской империи Петр. Как бы ни казалось, что он уже потерял хватку, Захар видел, как он действует, и правильно опасался. Второй, Александр Есенин. Человек, который подчинил себе пустоту, и это было, наверное, самое грозное оружие человечества на данный момент. Но против него была таблетка, а именно, время. Его безграничная сила постепенно пожирала носителя изнутри. Пустоту надо чем-то заполнять, и обычно она заполняет себя хозяином. Третий, но не по уровню опасности, был никто иной, как тот самый Чалканерук Сиреневый. А да, пока он не восстановил свои силы до конца, даже не наполовину, но уже ясно, что его темп просто настолько стремительный, что когда этот сумасшедший правитель получит все свои силы, он сможет стоять наравне с Александром Есениным, если не превосходить его. Захару даже захотелось посмотреть на эпичный бой между Есениным и Чалканеруком, но в данный момент он представлял куда меньше опасности, чем остальные двое. Так что тут надо было держать оборону и постоянно контролировать происходящее. Также не стоит забывать об этом самозванце Михаиле. Откуда он взялся, Захар так и не узнал. Но может, в этом и кроется его аномальная сила, этот человек точно не из этого мира. Но откуда, и с таким ростом сил он точно достигнет уровня тройки самых опасных людей. Конечно, наверняка в мире были еще люди, которые могли бы противостоять и генералам Хаоса, и пастуху, но пока про них ничего не слышно. Но что еще больше всего бесило Захара, так это прогресс. У него он был едва заметный, едва ощутимый, особенно если сравнивать с остальными противниками. Если в начале, когда он только появился, он мог уничтожить практически любого, то постепенно появлялись те, кто мог его одолеть, и даже та сила, которую он получил авансом от нечто, не стояла и рядом с тем ростом. «Вижу, тебя что-то тревожит», — прозвучал тихий голос из темного угла, и к Захару вышел сам Григорий. «Старик, говорят, ты способен на такое, что остальным и не снилось». «Верно говорят», — без доли сомнения ответил Распутин. «А чего ты хочешь?» «Силу, больше силы», — сжал кулаки Захар. «И все?» — хмыкнул тот и улыбнулся. «Это не проблема». Они прошли в лабораторию. Распутин достал из воздуха свою неизменную некрономикон и, театрально подняв одну руку, произнес: «Ложись на кушетку». Захар лег. «Предупреждаю, сейчас я поставлю на тебя чары смерти», — загробным голосом произнес Распутин. «Каждый раз, когда ты решишься использовать эту силу, ты будешь сжигать свою жизнь, годы». «Ха, старик», — произнес Захар, — «это тело не мое, мне совершенно наплевать на него, но пока оно не развалилось окончательно, мне необходимо исполнить свой долг. Обожаю таких клиентов». Расплылся в улыбке Распутин и начал читать слова на мертвом языке. Комнату окутал черный туман. На стенах, полу и потолке появились огненные пентаграммы. В центре комнаты раскрылся огромный глаз с щупальцами. Медленно зрачок сфокусировался на Распутине. «Нет-нет», — тут же замахал руками он и показал пальцем на Захара. «Вот его, он согласен, твоя сила теперь в жизни», — раздался голос, после чего щупальца обвили Захара и поднесли к глазу. Раздался сильный вой, словно ветер проник в переулок и создал этот жуткий звук. Через несколько минут, когда глаз полностью пропал, а Захар стоял на ногах, к нему подошел Распутин. «Ну, как себя чувствуешь?» Генерал Хаоса поднял руку, и та медленно начал тлеть, укорачивая срок жизни тела. Однако ожоги начали пропадать. Лицо также преобразилось и стало прежним. «А во, я и не думал, что ты такой красавчик», — хмыкнул Григорий, кивнув на зеркало. Захар подошел к отражению, провел рукой по щеке и хищно улыбнулся. «Скажи, Распутин, тебе под силу узнать, где впервые был обнаружен Михаил Кузнецов после пропажи?» «Думаю, это не займет много времени», — кивнул тот, и парочка направилась в другой зал, напичканный новейшей техникой. Глава 10. Чудес не бывает. Загородное поместье рода Бердышевых. Ранним утром граф Ростислав Бердышев вышел на крыльцо. Снег покрыл всю территорию перед домом. Дворники только приступили к работе с дальней стороны от КПП. Граф вдохнул прохладный воздух и закрыл глаза. Жены спали. «Денис у друзей на дне рождения, Ростислав Тихомирович», — раздался сонный голос Андреева. «Вы же простудитесь. Может, заварить вам чай? Лучше кофе, Василий», — кивнул тот. Помощник графа слишком долго служил роду и понимал, когда господин хочет остаться наедине. Андреев ушел, и граф спустился босыми ногами на еще не приученный снег. Только он сделал пару шагов, как в кармане тихо запищал телефон. Удивившись столь раннему звонку, Ростислав Тихомирович достал трубку, и его на губах дрогнула улыбка. Звонил Дима. Он знал, что сын сейчас в Японии с Михаилом, а также ему было известно, зачем они туда намылились. Как бы Дима не скрывал от него Мику, граф в деле конспирации собаку съел. И уж точно сына он знал слишком хорошо, чтобы понять, в нем что-то поменялось. Принцесса Японии, мягко сказать, излишне крута для Димы, но чем черт не шутит. К тому же, пару дней назад ему звонил секретарь императрицы Сёкин, и в его словах он не услышал категоричного «нет». «Здравствуй, сын», — ответил Бердышев-старший. «Отец, привет, не поздно?» «Нет, что ты, только встал. У нас тут снег в Москве», — улыбнулся граф и поднялся на крыльцо. «У нас ночь. Слушай, пап, я завтра иду на прием к императору Японии. Он что-то хотел от меня. Миша сказал, что все в порядке, но не раскололся. Не волнуйся, уверен, ты справишься. К тому же ты достаточно умен, чтобы вести беседы с императорами», — попытался успокоить его отец. «Ты сам-то не против?» — неуверенно спросил Дима. «Что я могу жениться на Мике? Почему я должен быть против? Ты же любишь ее, я также женился и на твоей маме, и на маме Дениса. Тебе выбирать спутницу жизни». «Спасибо», — голос стал чуточку спокойнее. «А так вообще, как дела?» «Миша говорил, что Денис тренируется у Валерия». «Да, есть такое. И у него большие успехи, правда, приходит иногда с синяками». «Как там у вас? Все хорошо?» «Да, все более-менее. Сейчас мы в апартаментах императора с рыцарями Михаила». Недалеко в лесу раздался хлопок и волна энергии всколыхнула свежий снег. «Сын, давай я тебе перезвоню. Хорошо, что-то случилось?» «Нет, все хорошо, не переживай. Гвардейцы чудят». «Хорошо, пока, пап». «Привет маме». Как только граф убрал трубку, его лицо приняло серьезное выражение. Заглянув в дом, он схватил свою неизменную трость и вышел на крыльцо. Деревья трещали, но гостя пока не было видно. Бердышев достал клинок из трости и пошел к источнику шума. Андреев также почувствовал неладное и уже в форме вышел из дома. «Что это, Ростислав Тихомирович?» «Не знаю. Поднять гвардию. Я чувствую присутствие магии хаоса». «Есть». Андреев скрылся за дверью, и через несколько секунд завыла сирена. В это же время из леса вышел. «Миша», — прищурился Бердышев. «Что ты тут делаешь?» Гвардейцы в боевой готовности выбегали из-за угла дома. «Спокойно, отставить!» — рявкнул Бердышев. «Михаил, как ты тут оказался?» «Как оказался?» Театрально приложив руку к подбородку, произнес тот, телепортировался. «А во, уже научился?» «Научился!» — пробубнил тот и пошел к графу. «Занятно!» По мере того, как он подходил, у графа возникало странное чувство, тревожное, скребущее изнутри. Каждая частичка кричала, что надо бежать. «Кто ты?» Выставив вперед клинок, произнес граф. «Как кто? Я Михаил Кузнецов», — развел руками парень. «Нет, ты не Михаил, уверен?» Захар подошел вплотную к клинку и уперся грудью в острие. «Присмотрись получше, граф», — улыбнулся он. «Я самый что ни на есть настоящий Михаил Кузнецов». Бердышев на секунду потерял свое знаменитое спокойствие. Рука дрогнула, а брови поползли вверх. «Нет, не может быть. Он был очень умным графом и, сопоставив все возможные варианты, решил, что не стоит тянуть». Волна силы прошла по телу и, сконцентрировавшись на кончике меча, выстрелила прямо в Захара. «Ты, Захар, генерал хаоса». Парня откинуло на несколько метров, но он устоял, только выпрямился, отряхнулся и, вздохнув, медленно начал подходить. «Угадал, граф. Что ж, я хотел с тобой немного поиграть в детектива, но придется выбить из тебя информацию». От его ног по белому снегу поползли серые тени и, словно паутина, они начали обволакивать любой предмет, который задевали. «Думаешь, у тебя получится хоть что-то узнать от меня?» — невозмутимо произнес Ростислав Тихомирович. «А как же? Пытки еще никто не отменял». «Что ж, занятно». Он прочертил вокруг себя круг, и тот вспыхнул, словно граф встал под яркий прожектор. «Но сперва придется меня победить». «А кто сказал, что я буду мучить тебя?» — улыбнулся парень. Граф с ужасом оглянулся на дом, где спали его супруги и находился верный помощник. «Давай проверим, насколько тебя хватит, первая жена или вторая?» «Начну, пожалуй, с твоего помощника», — улыбнулся Захар. Серые тени за считанные секунды окутали дом. Тут же внутри раздалась возня, затем женский крик. Граф не стал долго думать. Одним прыжком добрался до Захара и попытался ударить его мечом в сердце. Но тот поймал одной рукой клинок и легко его сломал. «Ты думал, что будешь для меня угрозой?» — оскалился Захар. «Ты простой статист по сравнению со мной. В иных обстоятельствах твоя персона даже не заслуживала бы моего внимания. Но мне надо знать, что за человек сейчас носит лицо Михаила Кузнецова. Не имею ни малейшего понятия», — прорычал он и, попытавшись ударить генерала кулаком, почувствовал, словно попал по бетонной стене, а Захар даже не шелохнулся. «Сейчас мои теневые змеи наверняка скручивают голову твоему подчиненному. Далее они возьмутся за твоих жен. Они мне не подчиняются беспрекословно. Я только даю команды. Так что у тебя не так много времени». Граф Бердышев замер. В голове начали вертеться всевозможные мысли. От предательства Михаила до спасения своей семьи. «Тик-так, тик-так, дорогой граф. Про своего помощника можешь забыть. Что делать? Тянуть время? Гвардейцы даже подойти не могут к дому. Но чего ждать? Чудо? Да ладно, чудес в этом мире не бывает». Бердышев знал это, как никто другой. «Я», — начал граф, еще не до конца понимая, что сказать. В доме что-то загрохотало, словно сломалась стена или упал потолок. Дверь распахнулась, и на крыльцо вышел Валера, в шортах, как всегда, и в футболке. «А, это шестерка нечто», — фыркнул он. Из-за его спины выглянул обеспокоенный Андреев. «Валера», — удивился граф. Захар, увидев того, кого тут точно не должно быть, тут же убрал улыбку с лица и ударом в грудь откинул Бердышева от себя, создавая пространство. Мужчина успел сделать блок и быстро поднялся на ноги. «Что ты тут делаешь?» Искренне удивившись, спросил Бердышев. Вот теперь это действительно выглядело как чудо, и его амбассадором был Валера. «Как что?» В это время из дома вылетела еще одна серая тень, и здоровяк поймал ее как ни в чем не бывало и продолжил. «Где Денис? У него сегодня тренировка, а его все нет и нет. Ну я и решил заскочить за своим учеником и погнать его на пробежку до нашего поместья. Так он на дне рождения», — ответил граф. «А-а», — почесал затылок Валера и перевел взгляд на Захара. «Что ж, с этим решили. Теперь давай решим, что делать с тобой». Захар создал вокруг себя силовое поле, очертил границы, как это ранее сделал Бердышев, и начал создавать серых марионеток. А во, новые фокусы. Валера стал серьезен. Перчатка на его руке начала светиться. Граф услышал его шепот. «Снять печать до пятого уровня. Думаешь, что твоя бравада?» Начал Захар, но Валера, только что спустившийся с крыльца, моментально исчез из поля зрения. «Болван!» Раздался голос сбоку, и тут же последовал удар такой силы, что сломались все преграды и усиления. Рука хрустнула, кости в туловище тоже. Он пролетел в гараж, сломав дверь и смяв несколько машин, только тогда остановился. «Вы, генералы хаоса, думаете, что вам все можно?» Валера буквально светился от количества испускаемой энергии. Схватившись двумя руками за дырку в дверях гаража, он легко ее разорвал. «Ты силен, признаю», — вздохнул Захар. «Но я уже не тот». Он выпустил в лицо Валеры мощный заряд магии хаоса, но тот принял ее в лицо. Ему слегка опалило брови. «Гадство!» Потрогал он опаленный участок над глазами. «Думаю, хватит с тобой церемониться». Неведомая сила подняла Захара в воздух и резко выбила его из гаража. Паутина теней, которую он направил на дом, начала стягиваться обратно к владельцу, создавая вокруг него защитные барьеры. «Глупец!» И Валера без труда разорвал эту магию голыми руками. «Тебе оказана честь пасть от рук самого царя. Цени это!» «Да пошел ты!» В голове Захара крутились мысли о силе. «Не может быть, чтобы чал был настолько силен. Еще рано. У него не должно быть столько мощи. Откуда?» «Разговорчики». Игнорируя заклинание, Валера схватил Захара за шею. «Передай своему господину от меня привет». Захар понял, что это последние мгновения его жизни, и, если он ничего сейчас не предпримет, то его господин жестоко его накажет. Уж он умел истязать до такой степени, что смерть и небытие покажется милостью. Да и тот факт, что Захар сейчас погибнет, навсегда лишит его возможности занять верховные позиции рядом со своим господином. Ему пришлось пожертвовать больше 80% жизни своего тела, чтобы выпустить еще силы. Мощнейшая волна хлынула наружу, откинув Валеру на несколько метров. Но даже так он устоял, что еще сильнее напугало Захара. «Алтарь!» – заорал он. Сплошной поток энергии продолжал выходить, не давая Валере подойти. «Ах ты, щенок, узнаю эту магию!» Разозлился тот, и над его головой вспыхнула диадема. Он вытянул перед собой руку и начал медленно, с трудом, подходить к Захару. «Алтарь, да, кажется, это страх. Такое существо просто не должно существовать в этом мире. Почему он вообще стоит на ногах? Такой поток магии, а он еще подходит все ближе. Да твою за ногу, алтарь!» Из последних сил крикнул Захар. Его силы подходили к концу, и все же он появился. Мраморная плита материализовалась прямо перед Захаром. Тот успел положить на нее руку и исчезнуть. Валера не дотянулся буквально полметра. «Да сука!» Заревел он на всю округу и ударил кулаком в землю. Прогремел взрыв и создал воронку под 3 метра глубиной. Граф Бердышев все же рискнул и подошел к Валере. От него исходил такой поток силы, что даже опытный Ростислав Тихомирович с трудом мог дышать. Настолько плотная энергия была вокруг Валеры. «Если бы не ты», — произнес он, — «непростительно», — зарычал тот в ответ и пошел к выходу, но через пару метров замер. «Передай Денису, что завтра тренировки не будет. Я пока буду в Широково». После этого он трусцой побежал к КПП. Граф же поднялся на крыльцо, отряхивая одежду. Было видно, что он и сам в шоке, но надо взять себя в руки. Это было начало Андреев. Граф прошел мимо него в дом. Войдя на кухню, он, как ни в чем не бывало, сел за стол. «Василий Иннокентьевич, вы приготовили мне кофе?» Граф посмотрел на дыру в стене, которая отделяла кабинет от кухни. «Да, мой господин», — попытался взять себя в руки Андреев. «Тогда будь любезен, принеси из кабинета бутылочку коньяка, если, конечно, она цела».